Глава вторая. «Мне не до шуток», — сказал Алекс. Эдгар неохотно поднялся. Он сидел на спине дракона, золотистого дракона, распластавшего крылья по плоской крыше дворца. То ли правитель виртуального царства хотел полетать, обозревая свои условно бесконечные владения, то ли просто навещал одну из своих игрушек. Дракон повернул голову, посмотрел на Алекса мутным, ненавидящим взглядом. В уголке глазницы собрался комок засохшего, бурого гноя. Не следит Эдгар за своим стадом, хотя в пище, похоже, не отказывает. От дракона несло тяжелым, густым запахом сырого мяса и почему-то пережеванной травы. Пока парнишка спускался со спины чудовища, дракон встопорщил чешую, образуя из нее что-то вроде лестницы. Алекс терпеливо ждал. Но едва Эдгар ступил на крышу и открыл рот для очередной негодующей тирады, протянул руку и закрыл ему губы. «Помолчи». Дракон оскорбленно взревел, но Эдгар махнул рукой, и рептилия стихла. «Еще раз повторяю, чем ты можешь помочь в этой ситуации?» «Да ничем», — Эдгар отступил на шаг. «Ты же сам отключил внутренние камеры. Я и не знал, что эту дзыгу шлепнули». «Ким могла это сделать?» «Нет», — твердо сказал Эдгар, — «ни в коем случае. Для защиты своей жизни, да, но вряд ли дзыгу могла ей угрожать. Для защиты кристалла со мной, но здесь те же возражения. К тому же боец-спец просто уничтожает противника, а не устраивает из этого кровавый цирк. А чтобы отвести от себя подозрения?» «Господи, да если бы Ким потребовалось убить дзыгу, она убрала бы и всех свидетелей. Сама давно была бы на планете со мной в брюшном кармане, а твое зеркало неслось на полной скорости к ближайшей звезде. Твой эмоциональный блокатор, он способен вызвать такие нарушения психики, чтобы подвигнуть человека на убийство? Ты же говоришь, что еще не давал его Ким». «Я сам его принял». Эдгар осекся, покачал головой. «Какой же я дурак. Это и было твоей целью?» «Нет, но ты слишком эмоционально рассказывал, что такое любовь. К тому же я обязан проверить то, что предлагаю членам своего экипажа». «И как самочувствие?» «Никаких изменений, только...» «Только...» — Эдгар был заинтригован. «Только я перестал получать удовольствие от слияния с кораблем, словно он умер». «Понятно». Парнишка возбужденно прошелся по крыше, плюнул вниз, рассмеялся, услышав чью-то ругань, снова повернулся к Алексу. «Так и должно было быть. Вначале исчезают навязанные эмоции, а собственные, их ты должен выработать сам». «Ну так как? Блокатор мог заставить меня убить дзыгу?» «Ты ее убивал?» «Нет, конечно. Но, может быть, я не помню собственных поступков». «Чушь. Невозможно. Дзыгу грохнул кто-то из твоей команды, но не Ким. И не ты, если ты не врешь мне сейчас. Ты уверен, Эдуард Горлицкий?» Мальчишка застыл, заложив руки за спину. «Давай говорить откровенно», — резко сказал Алекс. «Твоя сказочка могла удовлетворить Ким, но не меня. Ты не тот, за кого себя выдавал». «Почему?» «Первая нелепость. Зачем прилагать колоссальные усилия к выращиванию виртуальной реальности полноценной личности?» «Они хотели...» «Заткнись». «Второе. Генный конструктор — это не та профессия, что поддается специализации. Это случайность развития психики, помесь интуиции, особого склада ума, черт побери, таланта. Невозможно перегнать в кристалл сознание ребенка и сделать его генным инженером». Эдгар принужденно рассмеялся. «Третье», — упрямо продолжал Алекс, — «никто и никогда не слышал о блокаторе эмоций. Его мог создать лишь гений уровня Горлицкого, человек, стоявший у самых основ специализации». На лице Эдгара появилась тень удовлетворения. Он промолчал. «Четвертое. Ты имитируешь в кристалле земной мир. Растения, пейзажи, обстановка. Это логично для человека, родившегося и прожившего большую часть жизни на Земле. Но никак не для маленького мальчика с Эдема». «Черт!» — искренне воскликнул Эдгар. «Какой глупый прокол, да?» «Пятое. Ты плохо играешь подростка». «Почему это?» «Окружающие тебя гейши, — мягко сказал Алекс, — были бы зрелыми, пышными женщинами, а никак не твоими ровесницами. Твой облик не отражал бы истинной внешности, ты ходил бы в красивом, могучем теле взрослого мужчины. И знаешь, никто ведь уже не помнит про такую штуку — очки для коррекции зрения. Существуют очки как элемент одежды, существуют очки для защиты от яркого солнца, но зрение-то корректируется еще в пренатальный период. Всем и спецам, и натуралам. Мальчик Эдгар не был бы близоруким и не носил бы очки в виртуальном мире». «Убедил», — парнишка развел руками. «Снял очки, запустил их вниз с крыши». «Ну, а с чего ты решил, что я, умерший 150 лет назад, генетик Горлицкий?» Сразу после смерти Горлицкого Центр по развитию генных технологий перебрался на Эдем. Все основные специализации теперь разрабатываются именно там. Либо появился новый гений твоего уровня. Алекс сознательно добавил очередную нотку лести. Либо сознание Горлицкого продолжает функционировать. На Эдеме. Кстати, почему именно Эдем? Законодательство Земли в ту пору относилось к генному конструированию с большим подозрением, а уж виртуальные сознания вообще не имели прав. Много ли прав ты получил на Эдеме? Лицо парнишки исказилось будто от боли. Алекс быстро сказал: «Давай продолжим разговор в другой обстановке. У меня есть некоторое время, и я хотел бы кое-что узнать». «Хорошо, пилот», — мальчик поднял руку. Жалобно взревел дракон, и сказочный мир исчез. Теперь это была простая комната, обставленная по моде как минимум столетней давности. Аморфные пластикатовые кресла, окна картины, люстра-водопад, чьи мерцающие струи бесследно таяли у самого пола. И Эдгар изменился. Алекс посмотрел на грузного пожилого мужчину, сидящего перед ним, и кивнул. «Я узнаю тебя. В фильмах ты был именно такой. Могу стать дряхлым стариком, таким, каким я покинул человеческий мир», — иронично сказал Эдуард Горлицкий. «Но это не аппетитное зрелище». «Что ты хочешь узнать, пилот-спец Алекс Романов? Ты действительно был в заточении?» «Да», — лицо Эдуарда свело судорога. «Сволочи, подлецы. Я сглупил, я не стал выращивать для себя тело немедленно. Это казалось увлекательной игрой, вначале сконструировать величайшую телесную оболочку и поселиться в ней. Породить начало новой расы. Суперлюди, а не нынешние жалкие спецы, прошу прощения. Я не обижен». Алекс сел в одно из кресел, забурлившее под ним в поисках наиболее удобной формы. Эдуард, помедлив, сел рядом. Продолжил. «Я собирался создать спеца-универсала. Соединить все лучшее, что только возможно, в человеческом теле. Я был бы человеком внешне, и при этом мог бы дышать водой и часами функционировать в вакууме, пилотировать космические корабли и слагать стихи, чинить табуретки и управлять глюоновым реактором. Я хотел выжать из человеческого генома все, что он может дать. А то, что не может, взять у земных и неземных форм жизни. Потому тебя и заточили?» «Да, это никому не было нужно. Это вызывало страх. Я придумал систему оперативного рекомбинирования генома. Я почти добился результата. Даже приказал начать выращивать первое тело. Тут меня и остановили. Меня судили. Посмертно. Приговорили к бессрочному заточению в кристалле и общественно полезным работам. Император лично запретил создание суперлюдей, а мне... Мне было приказано разрабатывать новые специализации для империи». «Как тебе могли приказать? Грозили уничтожить кристалл?» «Алекс», — генетик рассмеялся, — «ты даже не представляешь, какой разнообразный и затейливый ад можно организовать в виртуальном пространстве. Я мог бы тебе показать, но ты немедленно выскочишь в реальный мир. А мне было некуда деться. Мой гель-кристалл подключали к более мощному, тот перехватывал управление, и начинался кошмар. Не знаю, кого они наняли для этой цели, но фантазия у него была великолепной». «Я верю тебе», — сказал Алекс. Эдуард развел руками. «Верь, не верь, но это правда. Я сломался. Я согласился жить в виртуальном мире до особого помилования со стороны императора. и строить новых спецов. Я придумывал пилотов, бойцов, садовников, парикмахеров. Иногда мне казалось, что я схожу с ума. Я пытался издеваться над заказчиками. Ты встречал когда-нибудь дворника-спец? Конечно. Это же не человек. Это пародия на человека. Руки до земли, пальцы, обросшие шерстью, чтобы выполнять роль метл, нагрудный карман для мусора, тихий негромкий голос и добродушный нрав. И ведь при этом интеллект полностью сохранен. «Я помню, что все очень уважали нашего дворника», — сказал Алекс. «Он был такой добродушный, общительный, очень любил ребятишек, катал нас по двору на плечах». «Господи, и эта деталь удалась», — Эдуард захохотал. «Дворник из моего детства вечно нас гонял, поэтому я вложил в дворника спец особую любовь к детям. Я издевался над самой идеей, а ее пустили в серию». «Так кто же такая Ким?» «Мое спасение». Эдуард враз стал серьезным. 20 лет назад мне удалось... Очень хитрым путем я поневоле стал опытным хакером. Проникнуть в общемировую сеть. Я искал какие-то оппозиционные течения, искал людей, которые могут помочь, искал доступ к общественному мнению и понял, что никакого выхода нет. Оппозиции не существует, если не брать безумные религиозные секты или набравшие силу планетарные правительства. Но не было никого, кто мог бы мне помочь, кто пошел бы против имперской власти и парламента Эдема. Тогда я решил создать человека, который поможет мне спастись. Работать с массами было невозможно, но когда поступил заказ на агента-спец, вечно юную, обаятельную, умную девушку с особыми возможностями, я немного поиграл с ее генами. Мою работу контролировали, но тут они ничего не поняли. Даже поблагодарили за столь искусно выполненное задание. А я дождался, пока девочка подросла, и стал встречаться с ней в виртуальных мирах. Придумал для нее эту трогательную легенду. Я очень люблю Ким, Алекс. Даже не знаю, кто она для меня. И дочь, и сестра, и любимая женщина. «Ты создал Ким под себя?» — спросил Алекс. «Конечно. Я не питал иллюзий, что она вечно сохранит мне верность. От древней морали я успел избавиться. Почти. По моим расчетам, Ким должна была меня спасти уже взрослой женщиной, имея солидные сбережения и надежные укрытия. Но лабораторию модернизировали, меняли линии связи, и я понял, что утрачу контакт с девочкой. Пришлось импровизировать, впрочем, вполне удачно. Я перехватил контроль над одним из обслуживающих роботов, тот вынес гель-кристалл и поджег лабораторию. Кристалл считался погибшим, а на самом деле за ним ухаживала Ким. А потом вмешался его величество случай. Мать застала Ким с кристаллом. Поняла, что это не сборник секс-развлечений или романтических историй. Дальнейшее ты знаешь. Мы бежали. И ты рискнул доверить свою судьбу девочке, впервые выбравшейся в галактику? Да мало ли что могло с ней случиться. Что? Эдуард пожал плечами. Она привлекательна, да. Но при этом она боец-спец, с массой особых возможностей. Если кто-то попытался бы ее изнасиловать, я бы ему не позавидовал. Пусть даже Ким будет связана по рукам и ногам. На лице Эдуарда появилась неприятная улыбка человека, знающего что-то неведомое никому другому. Алекс нахмурился. «Так ты специально моделировал ее такой? Умной, красивой, сексуальной и при этом безжалостной убийцей?» «А что в этом плохого, Алекс? Империя живет этим. Каждое правительство создает граждан по своему усмотрению. Любая крупная фирма с серьезными видами на будущее заказывает спецов нужного ей типа. Родители, выбирая детям будущее, оплачивают ту или иную специализацию. Чем я хуже? Я действительно постарался для Ким. И то, что она спасает меня, это, ну, естественная благодарность, что ли. Если бы она спасала тебя осознанно, если бы ты не кормил ее ложью. Настанет время, и она узнает правду, разумеется. Алекс замолчал, кивнул. «Быть может, но ты был неправ». «Время покажет», — устало отозвался Эдуард. «А ты уверен, что ее сознание устойчиво? Совмещать в одном разуме гетеру и бойца — это уже на грани возможного. «Я лучше тебя знаю возможности человеческого разума», — Эдуард прищурился. «Поверь, Ким не могла сойти с ума и выпотрошить Дзыгу. Ты ведь это имеешь в виду?» «Имею. Я пытаюсь проверить часть вариантов, исключить заведомо невозможные». «Уж не берешь ли ты на себя работу следователя спец, друг мой?» — генетик засмеялся. «Черт, приятно общаться вот так, искренне и доброжелательно». Алекс никак не отреагировал на эти слова, стоял, размышляя. Скорее всего, Эдуард не лгал. Он создал Ким Охара под себя как телохранительницу, источник средств к существованию, любовницу, в конце концов. Вряд ли галактическая война входила в его планы. Но человек предполагает, а случай располагает. Неустойчивая психика девочки все же могла дать сбой, как бы ни был Эдуард уверен в противном. Алекс спросил, «Ты можешь высказать предположение? Кто убийца?» «Да, разумеется». «Я не следователь. Если уж на борту спец, да еще клон Питера Валька», генетик развел руками, «то мне остается лишь восторженно наблюдать за его работой». «Он действительно хорош?» «Великолепен. Я занимался этой специализацией более 20 лет. Была масса неудач, но итог превзошел все ожидания. Пока мистер Шерлок Холмс произвел на меня не лучшее впечатление. Набор стандартных фокусов и усиленные органы чувств». Эдуард лишь улыбнулся. «На карте стоит само существование империи», — вновь попытался воззвать к его рассудку Алекс. «Вряд ли уцелеешь и ты. Нам жизненно необходимо найти убийцу». «Империя против Дзыгу?» — в голосе генетика, казалось, звучало полнейшее равнодушие. «У бедных пчелок нет никаких шансов».